Георгий Гуджиев. Учитель тиранов и рабов. Его учением интересовались Сталин и Гитлер. Его называли магом и пророком. Сам же Георгий Иванович Гуджиев скромно называл себя учителем восточных танцев. Ну а кто же он был на самом деле? Летом 1948 года в Фонтебло, близ Парижа, произошла авария. Водитель на крутом повороте не справился с управлением и со всего маха врезался в дерево. Учитель мистических танцев, а именно он был за рулем, был обнаружен без сознания. Что стало причиной катастрофы? Недавно прошедший дождь, замешательство водителя и специально подстроенная авария? Многие склонялись к последней версии. У Георгия Гуджиева оказалось достаточно врагов, желавших свести с ним счеты. Гуджиева сравнивали с Блаватской и тибетскими мудрецами. Говорили, что это он помог Гитлеру выбрать свастику в качестве партийной эмблемы национал-социалистов. Полагали, что Сталин заимствовал у него метод переделки человека. А еще Гуджиев отличался редкой всеядностью. Он искал и находил единомышленников в любых слоях общества. Бедный или богатый, еврей или антисемит, коммунист или нацист, ему было все равно. В общем, Георгий Иванович Гуджиев был личностью неординарной. О себе он рассказывал, что родился он в 1872 году в городе Карст на границе с Турцией. Отец его был выходцем из греческой семьи и спасался там от турок. Потом семья переехала в Александрополь. Здесь прошло детство и отрочество мальчика. Одному из своих последователей, Петру Успенскому, Гуджиев поведал, что как-то ему довелось наблюдать за группой сатанистов и огнепоклонников. И он увидел своими глазами, как мальчик-огнепоклонник не мог выйти из круга, очерченного вокруг него на земле другим мальчиком-сатанистом. Другой раз он слышал, как кто-то бил в набат, крича, что некий дух вышел из могилы, и людям понадобились немалые усилия, чтобы обуздать ожившего покойника и снова зарыть его в землю. В своей книге «В поисках сверхъестественного» Успенский утверждает, что, наблюдая вокруг себя такие проявления сверхъестественного, Гуджиев постепенно пришел к полной уверенности в существовании особого знания, особых сил и возможностей, находящихся за пределами возможностей человека, а также существования людей, обладающих даром ясновидения и другими сверхъестественными способностями. И сам захотел обладать таким знанием. Будучи еще подростком, он начал путешествовать с твердым намерением найти учителей, которые бы могли обучить его таким сверхумениям. Успенский и другие ученики Гуджиева были уверены, что Георгий Иванович в конце концов добился своего, но как и где оставалось для всех тайной. Даже в разговоре с Успенским он говорил загадками, упоминая в своих рассказах тибетские монастыри Читрал, Монт-Атос, священную гору Афон, школы суфи в Персии, Бухаре и восточном Туркестане. Он также упоминал дервишей различных орденов, но обо всем этом он говорил очень неопределенно. Джон Бенне в своей книге «Гуджиев. Великая загадка» упоминает о том, что Гуджиев, будучи уроженцем Кавказа, пребывал в уверенности, что это место до сих пор является хранилищем древней потаенной мудрости, уходящей своими корнями на 4000 лет назад. Так или иначе, он пустился в поиски эзотерического знания, продолжавшиеся более 20 лет, в результате которых он якобы обнаружил практические действенные методы, с помощью которых человек смог бы контролировать высокую материю, что необходимо для его духовных и физических изменений. В 1912 году Гуджиев вернулся в Россию и поселился в Москве. Он решил организовать школу восточных танцев, намекая, что обучился этому искусству у дервишей. В основу своего учения он взял также кое-что из буддизма и христианства, но на 90% его учение основывалось на его личной философии. «Впечатление от общения с Гурджиевым было очень сильным», — вспоминали очевидцы. «Это был гипноз невероятной силы и власти». Странными были и танцы, которые он ставил со своими учениками. Он наряжал их в белые костюмы, заставлял делать движения с жестами, отдаленно напоминающими индийские танцы. Несмотря на знакомство с князем Бебутовым и поддержку двоюродного брата, дела Гурджиева в Москве и в Петербурге шли ни шатко, ни валко. А когда начались революционные беспорядки, ученики и вообще стали разбегаться. Тогда Гурджиев решил податься в Закавказье. В 20-е годы 20 века Гурджиев вместе с частью учеников перебрался в Константинополь, а затем и во Францию, где организовал Институт гармонического развития под Парижем. Говорят, денег на это ему дал один богатый англичанин. У него среди учеников и в самом деле были и англичане, как, впрочем, и представители многих других национальностей, и на всех он смотрел как на своих рабов, если не сказать хуже. Во всяком случае, Нот в своей книге «Дальнейшие учения Гурджиева» описывает, как он встретил Гурджиева в парижском кафе и стал сетовать ему на то, зачем он увлек его и другого своего ученика Ораджа так далеко от родных мест, а теперь оставил их, так и не дав высшего познания. Гурджиев сначала тихо слушал, а затем, саркастически ухмыльнувшись, прямо сказал: «Мне нужны крысы для экспериментов». Какие же эксперименты он проводил? Значительную часть системы Гурджиева занимала обучение священными танцами и их исполнению. Он сам тренировал неопытных в танцах учеников, а затем в Париже, Лондоне и Нью-Йорке были даны показательные концерты. Кроме того, он старательно подавлял волю своих последователей, инакомыслящих безжалостно изгонял. Вторжение нацистов застало Гурджиева во Франции, и тут выяснилось, что некоторые моменты в учении Гурджиева весьма устраивают Гитлера и его единомышленников. Скажем, Гербигер, учитель Гитлера, считал, что причиной апокалипсиса может стать Луна. Это уже четвертый спутник Земли, считал он. Прежние три упали на Землю и разорвались. Каждый катаклизм уничтожал предыдущую цивилизацию. Выжить могут только самые достойные. И Гурджиев находил, что человек всецело находится под контролем Луны. Она контролирует не только лунатиков, но и имеет огромное влияние на всех остальных. Гитлер был знаком с этой доктриной и не видел в ней ничего вредного. Более того, известно, что Карл Хаусхофер, один из идеологов Третьего Рейха, был в свое время с Гурджиевым на Тибете, искал там корни арийской расы. Известно также, что некоторые из нацистов были учениками Гурджиева. Во всяком случае, известен такой эпизод. Гурджиев как-то подошел к одному из руководителей оккупационного режима во Франции и по-приятельски хлопнул его по спине. Охрана тут же скрутила Гурджиева, а сам нацист лишь расхохотался: «Учитель, как я рад встрече!» и принялся с ним обниматься. В общем, оккупацию Франции Гурджиев пережил более чем сносно. Однако после краха Третьего Рейха у него начались осложнения. Многие стали смеяться над Гурджиевым, называя его греческим шарлатаном, американским мастером магии и чудотворцем с Кавказа. Количество его учеников уменьшилось, хотя оставшиеся не сомневались, что он был истинным магом, обладавшим оккультным знанием и особыми силами. Говорили также, что Гурджиев мог предсказывать будущее. Делал, правда, он это нечасто и по особой просьбе своих учеников, но некоторые из предсказаний через учеников стали достоянием печати. И тогда выяснилось, что Гурджиев заранее предсказал смерть Ленина, гибель Троцкого, последнее, видимо, обеспокоила Сталина, который и был главным организатором покушения на Льва Давидовича. Он приказал Берии разобраться с Гуру. Возможно, после этого и произошла авария, с которой начат наш рассказ. Автомобиль Гурджиева на большой скорости вдруг потерял управление и врезался в дерево. Впрочем, у аварии могли быть и вполне обыденные причины. Все знали, что Гурджиев был жуткий лихач, просто-таки безумный водитель. Так или иначе, но Георгий Иванович после аварии отлежался в госпитале и снова стал учить танцам. Но через некоторое время вдруг упал прямо на занятиях. И 29 октября 1949 года он скончался в американском госпитале под Парижем. Берия доложил Сталину, что перед смертью Гуру сказал: «Я оставляю вас в затруднительном положении». Его преданные ученики дежурили у его тела несколько дней, и Нот отметил в своих воспоминаниях, что в помещении чувствовались сильные колебания, и, казалось, излучение шло от самого тела. А Джон Бене, который возглавил одну из групп после смерти Гурджиева, утверждал, что в последние месяцы жизни учителя тот говорил, что он неизбежно покинет этот мир, но придет другой, кто завершит начатое им дело, откуда-то с Дальнего Востока.